переживайте страдания Христовых, не забывайте Голгофы, друзья. Там Иисус со страданием умер. Умер за нас, за тебя, за меня. Он умирал, и лучами заката солнце его обогрело на миг. Он умирал так безропотно, свято, ради врагов и любимых своих. Он умирал, чтобы ты был счастливым, чтобы ты в святости жил на земле. Он умирал, чтобы встать из могилы, чтобы свет жизни не гаснул во мгле. Он умирал, чтобы вечно мы жили. Он пострадал, чтобы не знали мы мук. Вспомним, какими гвоздями пробили всю теплоту его ласковых рук. Он умирал, чтобы мы не грешили, чтобы мы в святости, чтобы мы духом не спали в борьбе. Он умирал, чтобы врагов мы любили, чтобы друзей приносили в мольбе. Он умирал, примиряя нас с Богом, дал нам пример, как страдая любить. Он и на смертном последнем пороге мог раскаяние в людях будить. Он умирал, чтобы были мы светом, чтобы мы были чисты, как слеза. Как мы его исполняем заветы, как мы посмотрим Иисусу в глаза. О, неужели ему возвращаться снова туда, на Голгофский позор, снова позволить над ним издеваться, видеть его потухающий взор. Он умирал в тех мучениях жестоких, не для того, чтоб ты только дремал, весь погрязая в житейских заботах. Нет, не за то Иисус умирал. Не забывайте страдания Христовых, взор поднимите, Голгофе, друзья, и вспоминайте все снова и снова, как Он страдал за меня, за тебя. Аминь.